Глава 27. София. Доброе утро. Так и не смогла уснуть, потому что, затарившись двумя большими кружками кофе со сливками и ванильным сахаром для себя, черным горьким для него, вошла в кабинет отца. «Ты чего не спишь в такую рань?» С благодарностью во взгляде принимает свою порцию бодрости. Соскучилась. Усаживаясь в кресло напротив, подогнув под себя ноги. В окне за его спиной видны первые лучики солнца. Сегодня снова день обещает быть ясным. «Пап, только решаюсь сказать ему нечто важное, как лежащий на столе телефон все портит». Он нервно разговаривает на английском языке, расхаживает взад-вперед по комнате, тянется в карман в поисках сигарет, не находит и злится сильнее. Я сижу тихо, слушаясь в каждое слово. Он матерится на родном и снова переходит на чужой язык, чтобы решить какую-то важную проблему. «Суки!» Ругается, но тут же прикрывает глаза, вспоминая, что я здесь. «Прости!» Устала опускается на свое место. Делаю вид, что ничего не поняла, хотя прекрасно знаю языки. «Все так плохо?» Искренне интересуюсь. «Не забивай голову, малыш!» Папа делает добрый глоток кофе. «Что, у меня проблем никогда не было? Все решаемо. Трудности закаляют характер». И кого он сейчас убедить хочет? Меня? Или себя успокаивает? В любом случае, я поставила на стол свою кружку, обошла его и обняла родителя сзади за шею, чмокнула в щеку. «Я давно не малыш, пап. Напоминаю. Ты Фила считаешь старше. Почему?» «Иди сюда». Он осаживает меня на колени, как когда-то в детстве. На одном я, на другом брат. И в редкие минуты, когда папа дома, мы вместе смотрим мультфильмы в этом самом кабинете. «Детка, Филипп мужчина, и ответственность на нем всегда будет выше. Ни на тебя, ни на вашу маму я не собираюсь взваливать свои проблемы. Все хорошо». Кладу голову ему на плечо, и мы болтаем о всякой ерунде. Учебе, друзьях, планах на следующее лето. Я чувствую, как он расслабляется. Голос перестает вибрировать. Зато вновь начинает телефон, нарушая этот идеальный момент. «Беги завтракай и собирайся на учебу. Я отвезу тебя сам сегодня». Встаю на пол, но жмет на зеленую и рявкает. «Да вашу мать!» Спрятав смешок в кулачке, выбегаю из кабинета, чтобы не мешать родителю спокойно материться. По лицу вижу, сейчас начнет. Заглянула к брату. Он спит прямо в одежде, просто рухнув на покрывало. «Похоже, на учебу и работу кто-то сегодня не пойдет. А мне надо, у меня планы». Врубив энергичную музыку, раскидала в сторону занавески, впуская в полумрак спальни солнечный свет. Створки шкафа ударились об стены по бокам, и на кровать одно с другим полетели платья. «Не нравится тебе оранжевый?» Улыбаюсь, вспоминая слова Феликса про апельсинку. «Посмотрим, что ты скажешь сегодня, а заодно проверим, держит ли слово взрослый дядя». Примеряя наряды один за другим, выбрала тот, что идеально подходит для моей цели. Черное бандажное платье с широкими двойными бретелями. Одни идут по плечам, вторые ложатся на шею, обвивая и подчеркивая ее. Глубокое откровенное декольте в форме сердца приподнимает упругую грудь. Ткань приятно облегает тело, спускаясь узкой юбкой до самых колен. Повернулась спиной, любуясь разрезом по центру почти до самой попки. Не пошло, элегантно, но крайне привлекательно. Ноги облепили прозрачные чулки с кружевной резинкой на бедрах, удобные туфли. Лодочки на невысоком каблуке дали комфортную устойчивость. Единственное, что осталось неизменным со вчерашнего дня, это короткая кожаная курточка. Моя любимая. И я считаю, что она одинаково подходит ко всему, добавляя данному образу дерзости. Длинные светлые волосы заплела в небрежную косу, обвела вишневым, назло Давиду, блеском губы. На руке застегнула часы на тонком кожаном ремешке. Их огромная ценность не в стоимости, не в бренде. Эти часы подарила мне мама. Она носила их в память о своей прошлой жизни еще до встречи с отцом, а после аварии отдала мне. «Софи, ты готова?» В комнату заглянул отец. «Оу!» Выдохнул восхищенно. Покрутилась перед ним, демонстрируя наряд во всей красе. «Как же ты выросла!» Улыбается. «Вот!» Цепляюсь за эти слова, но он перебивает. «Но еще недостаточно!» Смеется и подталкивает меня к выходу. «Для чего?» Едва успеваю схватить сумку. «Для всего!» Закатываю глаза, сворачиваю перед лестницей в комнату родителей, чтобы обнять маму. Настроение отличное, несмотря на безумную бессонную ночь и все еще ноющие виски. Во мне сидит кофе и предвкушение. Руки чешутся показать этим взорвавшимся индюкам, чего они сегодня лишились. «Денег дать?» – ехидно интересуется папочка. «Нет», – спокойно отказываюсь. «У меня есть». «За такси ведь я вчера так и не заплатила, Но сам факт возможности такого ответа приятно кольнул в груди. Дмитрий Александрович удовлетворенно кивнул, а в его стальных глазах засветилась гордость. «Ну да, папа, твоя дочь за 2 дня успела заработать денег, накуриться, устроить истерику и чуть не переспала с мужиком. Определенно есть чем гордиться». На этой славной ноте я и отправилась на занятия. Хоть где-то уловка любимого родителя сработала, блудная дочь вернулась к учебе. Но последние 2 пары проспала на заднем ряду. После лекции забежала в туалет, привела себя в порядок. На крыльцо универа вышла максимально грациозно, предварительно отдышавшись перед выходом от длительного забега на каблуках по 3 лестничным пролетам. Как и было обещано, на парковке Aston Martin Давида. Его хозяин расслабленно спит в салоне. Судя по вылизанному внешнему виду, кто-то успел побывать на встрече. «Привет!» «Здороваюсь», открывая дверь. Он вздрагивает, протирает глаза и залипает в декольте на 2 секунды. «Здравствуй!» Морщится, трет ладонями лицо в попытке проснуться. «Как ты сюда доехал в таком состоянии?» Замолкаю, разглядывая на напряженной мужской шее чей-то засос. Теперь понятно, чего он не спал. А я пожалеть бедного решила. «Нормально доехал. Готов к работе? Хотя чего я спрашиваю?» Усмехается, оценивающий меня осматривая. Так и захлопнула рот, не зная, как реагировать на эти слова. Вроде и не сказала ничего такого, а задела. Но еще больше меня бесит совсем не это. Лекса в гараже не оказалось. На мой вопрос Давид лишь отделался общей фразой, мол, дела у него, позже будет. Не удивлюсь, если дела у этого гада такие же, как на шее у его дружка. Все снова не по плану. С ними никогда не будет иначе. Подумала я, еще не зная, какие сюрпризы готовит сегодняшний вечер.